Стивен Кинг. Заклятие параноика. Нет больше ни выхода и ни входа. Дверь, что окрашена белым, хлопала, ветром била. Все хлеще и хлеще. Кто-то стоит на пороге, в черном плаще. Горло его согрето тонкою сигаретой. Зря только время тратит. Его приметы в моем дневничке, в тетради. Выстроились адресаты. Змеёю, криво. Рыжую кровью красит их лица свет от ближнего бара. Свет продолжает литься. Нет больше ни выдоха и ни вдоха. Если я сдохну, если я скроюсь из виду, если я больше не выйду, мой ангел, а может, черт, отправит мой дневничок в Лэнгли, что в штате Виргиния. Стены пропахли джином. Свет пролился потоком. Ветры его сотрясали. Было 500 адресатов по 500 аптекам. Были блики да блоки. Было 500 блокнотов. В черном. Готов. Глуп. И огонек у губ. Город в огне. Страх потечет реками. Кто там стоит у рекламы, думает обо мне. Долго, мучительно долго. В комнатах дальних, дольних, люди меня воспомнят. Воспой мне о жарком дыхании смерти в звонках телефона, о телефонной сумятице, о проводной смуте. Видишь, как просто? Там одинокий кабак на перекрестке. Там, чередуя столетий, в мужском туалете хрипит запоротый рог. И в руки, из рук, в круг ползет вороненая пушка. И каждая пуля-пешка носит мое имя. Ты говорил с ними? Их накололи. Им не сыскать мое имя в череде некрологов. В их головах муть. Им не найти мою мать, она скончалась. Стены от крика качались. Кто собирал пробы, точно с чешуйчатых гадов, с моих петляющих взглядов, со снов моих перекосных, со слез моих перекрестных. Свет невозможно убрать. А среди них мой брат. Может, я говорил? Что-то не помню. Брат мой все просит заполнить бумаги его жены. Она издалека, начало ее дороги где-то в России. Вы еще живы? Вас ни о чем не просили. Слушай меня, это важно, прошу, услышь. Ливень падает свыше, с высоких крыш. Капли, колючее крошево, серое кружево. Черные вороны сжали ручки зонтов черных. Болтают. Слушай, о чем они? Пялятся на часы. В воде дороги чисты. Долго лило. Острые струи мелькали. Когда завершится ливень, останутся лишь глаза, как монетки мелкие. Останется ложь. Подумай, стоит стараться. Вороны черные. Вороны эти ученые. У ФБР на службе. Вороны иностранцы. Все это очень сложно. Лица манили, но я обманул их. Я из автобуса выпрыгнул. Один, на ходу, без денег. Там, среди дымных выхлопов, таксист-бездельник поверх газеты измятой прошил меня взглядом. Глянул, словно сглодал. Я ошалевший, измотанный. Кану, как камень. Сверху соседка. Ушлая старая стерва, седина на пробор. Ее электроприбор жрет свет моей лампы. Мне уже трудно писать. Мне подарили пса. Пятнистые лапы, да радиопередатчик, вживленный в нос. Мистика. Прямо с моста я столкнул пса вниз. На 26 пролетов. Вот, написал про это. Ну-ка, назад, проклятый! Живо назад! Я видел высоких людей, гляди, больше не будет проколов. В закусочной Пол пел старые блюзы-хиты. Официантка хитра, твердит, что бифштекс солили. Да мне ли не знать стряхнина? Горький тропический запах не заглушить горчицей. Но притуши-ка запал, стоит ли горячиться? От горизонта, от гор ночью пришел огонь. Видишь, как дым нимбом сереет в небе? Ночью все мысли смяты, то ли это. Кто-то безликий, смутный, по трубам отстойника столько плыл к моему туалету. Слушал мои разговоры сквозь тонкие стены. Стены вращали ушами, стены дышали, стены давили стоны. Видишь? Следы рук. Фаянс испачкали белый. Время стянулось в круг. Все это вправду было. День переходит в вечер. Красным горит по сгибу. Мне позвонят. Я уже не отвечу. Не телефон, гибель. Бог посылал грозы. Люди швыряли грязью. Грязью залили землю. Больше ни солнца, ни зелени. Лишь крики боли. Они научились врываться. У них винтовки да рации. У них не заминки в речи. Им объясняют врачи, как будет эффект не трахаться. Прикинь, как сладко. В лекарствах у них кислотка. В лечебных свечках снежок. Кто там с ножом рвется прогнать солнце? Пусть только сунется. Дорога моя все уже. Дела не в лад. Я облекаюсь в лед. Не помню, я говорил уже. Лед ослепляет подлые инфраскопы. Слежка выходит за скобки. Вот, наклонилось к закату индейское лето. Произношу заклятия. Ношу амулеты. Золою засыпаны залы. Вы полагаете, взяли? К черту! Я ж вас прикончу в секунду! Я ж вас пошлю за черту, четко. Любовь моя, будешь кофе? Небо как кафель. Моя усмешка как грим. Нет у меня в ходу ни имени, ни выхода и ни входа. Кто-то стоит, согретый горечью сигареты. Не помню, я говорил? Стивен Кинг. «Заклятие параноика». Читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Роман Юргенсон.